Работа адова проделана уже, пропахшего ладаном прогнали в зашей. Чтоб месту святу пусту не быть, давайте, ребята, другому кадить. Ты спросишь, служить кому? Конечно, Дзержинскому. Включайте телек, ликуй Содом, железный Феликс назначен Христом.